опытный британский бронетранспортер. Под явным впечатлением от американских LVT в Великобритании фирмы Nuffield и MSC в 1943 году разработали плавающий бронетранспортер «Нептун» с откидной кормовой аппарелью. Условное наименование машины занятным образом совпадает с британским названием планировавшейся десантной операции через Ла-Манш – «Нептун». БТР оснащался двумя двигателями по 125 лошадиных сил каждый. При общей массе 13 тонн имел грузоподъемность 4-5 тонн. Толщина брони – до 10 мм. Скорость хода на суше достигала 30 км в час. На плаву за счет перематывания гусениц с грунтозацепами лопатками на траках 9 км в час. В целом удачная машина осталась опытной. Британская армия как раз начала получать по ленд-лизу американские LVT-4. Успех американских LVT в значительной степени стимулировал разработку в разных странах плавающих гусеничных транспортеров большой грузоподъемности, плавающих колесных и гусеничных машин для разгрузки судов, самоходных переправочных средств. В той или иной степени влияние опыта LVT можно увидеть во многих послевоенных машинах. Скажем, в советском плавающем гусеничном транспортере К-61, принятом на вооружение в 1950 году. Хотя он и имел иное назначение – переправа личного состава, техники и грузов при форсировании рек и других водных преград и оригинальную схему компоновки. Да и на плаву приводился в движение не перемоткой гусениц, а двумя грибными винтами.